Одни хотят меня убить, другой хочет меня купить, — накручивал я себя. И у каждого есть веские причины, чтобы я перестал искать мальчишку. Так нет же. Вот вам шиш. Найду. Теперь обязательно найду. Всем назло. А там посмотрим. Кончилось тем, что я разозлился уже совсем неадекватно. У меня сжались зубы и напряглись желваки на скулах. Но я нарочно распускал себя, не брал в руки, чтобы Латынин мог полюбоваться моей реакцией. Он наблюдал за мной с нескрываемой тревогой. Несколько секунд я молчал, как бы пытаясь справиться с собой. А впрочем, мне почти не приходилось играть. «Будем считать, Виктор Васильевич, что вы мне этого предложения не делали», — сказал я, наконец, сухо. «И давайте договоримся. Пока я не получу возможность поговорить с Сашей, решать, будет материал или нет, рано. Вы меня поняли?» Он кивнул. «Вы ведь знаете, где его искать?» — добавил я не то вопросительно, не то утвердительно, и сам замер в ожидании ответа. Собственно, ради этого вопроса я, наверное, и лицедействовал. В расчете, что если раньше Латынину могло быть невыгодно сообщать мне о возвращении своего блудного сына, то теперь он должен расценить это как шанс. Но все оказалось напрасным. «Нет, к сожалению», — покачал он головой. Я внимательно следил за его лицом, стараясь уловить признаки фальши. Но на нем действительно не было написано ничего, кроме сожаления. «Ну что ж, тогда до свидания». Я вырвал листок из блокнота и записал на нем свои телефоны, рабочие и к Феликсу. «Если Саша вдруг объявится, звоните». «Вы тоже», — ответил он. Шагая по направлению к машине, оставленной возле входа в бассейн, я размышлял о том, что ко всем прочим вопросам, на которые мне неизвестны были ответы, прибавился еще один, хоть и не такой значительный. К чему больше относилось сожаление Виктора Васильевича Латынина? К пропаже сына или к моей несговорчивости? «Хватит!» Сухов силой прихлопнул ладонью громовские фотографии. «Всему есть предел!» В голосе его было не просто недовольство, в нем было возмущение. А я-то шел к нему, тайно гордясь своими необыкновенными достижениями. Рассчитывал как минимум на скупую похвалу профессионала, которая, как известно, дороже неуемных восторгов дилетанта. И вот, дождался. Восторги при мне, а профессионал костерит меня, на чем свет стоит. «А что я сделал не так?» — предпринял я слабую попытку сопротивления. «Все!» — отрезал Сухов. Я сидел на стуле в его кабинете, а он бегал передо мной, заложив руки в карманы. «Все!» — повторил он. «Ведь я предупреждал тебя, просил тебя, никакой самодеятельности. Уж ты-то, я думал, пишешь про милицию, должен понимать, что мы тут не в бирюльки играем». Он с досадой махнул рукой, остановился напротив меня и произнес чуть не по слогам: «Здесь уголовный розыск. Здесь работают специально обученные люди. А ты кто такой?» Теперь уже я обиделся. «Интересно знать, а ты бы что делал на моем месте? Между прочим, это не я начал следить за ними, а они за мной. И еще, между прочим, я первым делом попытался дозвониться тебе, но не смог». Это был мой козырь. «Не смог», — устало повторил за мной Сухов, а вдруг успокоился.